Мне стукнуло всего 6 лет, но я уже это понимала. — Ты преувеличиваешь, — возразил Тизи, усаживаясь по другую сторону стола. Под открытым комбинезоном механика проглядывал когда-то мускулистый торс, но теперь его дряхлая плоть висела, как расплавленная резина. — Возможно, — продолжала Сара. — Я была слишком маленькой, у меня не осталось четких воспоминаний. Она часто отсутствовала. Ходила на прослушивание, это я помню. Она всегда торопилась уйти, была вся взвинченная. В такие мгновения не стоило путаться у нее под ногами, но я все равно это делала. Она меня отталкивала. Она боялась моих рук, липких от варенья или орехового масла. Она страшилась за свое платье, прическу, макияж. К ней нельзя было прикасаться, целовать ее, а мне хотелось повиснуть у нее на шее, чтобы ее удержать. Но особенно меня ранил радостный блеск ее глаз. Было видно, что она уже не здесь, а там, на площадке, съемках. Тизи грустно покачал головой. «В ней и правда горел священный огонь», — прошептал он. «У нее не было большого таланта, и я не стесняюсь говорить об этом, но у нее была страсть к сцене. Это ее преображало. Как только на нее направляли луч прожектора, она преображалась словно по волшебству. Надо полагать, ее лицо изменялось само по себе. Она становилась другим человеком. Мэрилин Монро была такой же. Я присутствовал при некоторых ее превращениях. Мы все обомлели. Пришла невысокая, пухленькая девица с косынкой на голове, с блестящим носом, а потом... А потом что-то происходило. Чудо. За 2 минуты она меняла личину, словно в нее внезапно вселялось демоническое существо. Твоя мать была похожа на Мэрилин. Внутри ее жила другая женщина. Как будто она была оборотнем. Сара слушала, не перебивая. Они оба привыкли к пережевыванию этих дурацких воспоминаний. Тим, который долго работал реквизитором в грошовых фильмах ужасов в неподражаемом стиле Эда Вуда, любил фантастические сравнения. Следовало только не улыбаться его лирическим порывом, если вы не хотели увидеть, как он погружается в вязкое болото своих бесконечных обид. «Ты совсем на нее не похожа», — вздохнул старик. «Ты не кокетлива. У тебя нет желания соблазнять, нравиться. Твоя мать постоянно играла. В супермаркете, в ресторане. Как только она могла привлечь внимание публики, неважно какой, она говорила мне, «Сегодня я буду молодой русской баронессой, случайно оказавшейся в Лос-Анджелесе». Она уверяла, что это всего лишь упражнения, на которых настаивает ее преподаватель драматического искусства. Но она получала от них невероятное удовольствие. Я присутствовал при настоящем раздвоении личности. У нее хорошо получалось? Нет, не очень. Мне жаль это говорить. Но эти упражнения делали ее неимоверно счастливой. Она буквально выскакивала из себя. Для нее это был настоящий наркотик. Я имею в виду, что многие звезды — плохие актрисы. Твоя мать была не хуже них. Она могла бы преуспеть. Почему ты говоришь о раздвоении личности? Потому что потом, как только представление заканчивалось, она с большим трудом выходила из роли. Ее персонаж приклеивался к ней, преследовал ее. Извини меня, но в течение получаса она вела себя просто как сумасшедшая. Словно девушка, которую она играла перед камерой, отказывалась умирать. Как будто она захватила ее и пытается устроиться в ее голове и теле. Примерно как инопланетяне в нашествии похитителей тел, понимаешь? Да. Меня это сбивало с толку. Я часто кричал на нее «Проснись, черт тебя подери!» и тряс ее за плечи. У меня было впечатление, что кто-то другой надел ее тело, словно платье. В эти моменты у нее даже взгляд менялся. Вдруг она начинала задыхаться. У меня создавалось впечатление, что она только что чуть не утонула и в последний момент вынырнула на поверхность, добравшись перед этим до самого дна озера. И только тогда она снова становилась той Лизи, которую я знал. Сара молчала, не критикуя старика, не взывая к его рассудку. Она знала, что он играет своими воспоминаниями, как ребенок потускневшими елочными игрушками, найденными на дне сундука на чердаке. Он припудривал их позолоченными опилками, имитирующими сияние настоящих драгоценностей. Вот уже 30 лет Тимоти Зейн жил в этом ангаре на краю пустыни среди кактусов, похожих на канделябры. Когда-то это место принадлежало звезде немого кино Бути Фленагану, комику, который из фильма в фильм вызывал бешеный хохот своими огромными нелепыми башмаками. В ангаре стоял его частный самолет. После своей смерти он все отписал Тизи за оказанные услуги. Реквизитор отделался туманными объяснениями насчет того, в чем эти услуги состояли.